Конгрегация инквизиции, судившая Джордано Бруно, состояла из бывшего верховного инквизитора доминиканца кардинала Сан-Северины, верховного инквизитора кардинала Мадруцци, бывшего папского комиссария по делам инквизиции в Германии кардинала Педро Дессе, известного своими преступлениями в бытность генеральным инквизитором в Испании кардинала Пинелли, известного своей свирепостью и скупостью кардиналом Сан-Рино, ведавшего делами индекса запрещенных книг кардинала Сфондати, незаконно рожденного сына папы Григория XIV, о котором говорили, что за год правления своего отца он награбил больше, чем другие за 10 лет, утверждая, что никогда не придерживался приписываемых ему еретических взглядов и не излагал их в своих сочинениях. Натолкнувшись на решительный отказ узника признать свою вину и примириться с церковью, 24 марта 1597 года инквизиторы постановили допросить его крепко, то есть подвергнуть пыткам. Судя по сохранившимся протоколам допросов, пытка, примененная к Бруно, не дала результата. Стойкое поведение философа соответствовало его учению. В своем трактате «Печать печатей» он некогда писал: «Кого увлекает величие его дела, не чувствует ужаса смерти. Кого больше всего привлекает к себе любовь, к божественной воле, которую они почитают наиболее твердой, не придет в смятение ни от каких угроз, ни от каких надвигающихся ужасов. Что касается меня, то я никогда не поверю, что может соединиться с божественным тот, кто боится телесных мук. Поистине, мудрый и добродетельный лишь тогда достигает совершенного, поскольку совершенство возможно в условиях земной жизни, когда не испытывает страданий, если только хочешь взглянуть на это оком разума». Рожицын, указанное сочинение, страница 372, примечание редакции. В конце 1598 года Рим постигло наводнение. Тюрьма инквизиции была затоплена, и Бруно чуть было не погиб. Но это никак не отразилось на его деле, за которое вскоре инквизиторы принялись с новой энергией. Чтобы заполучить доказательство вины Бруно, они использовали традиционный и испытанный в их практике метод подсаживания в камеру обвиняемого провокаторов, показания которых послужили основой для осуждения на Ланце. Провокаторы были использованы против него как во время пребывания его в заключении в Венеции, так и в Риме. Их показания широко цитируются в кратком изложении следственного дела Джордано Бруно о том, что брат Джордано Бруно думал о святой католической вере, осуждал ее и ее служителей, составленном по распоряжению инквизиторов в 1597 году. Приведем из этого источника раздел о существовании множества миров, весьма характерный для следственной техники святого судилища. 82. Джованни Мочениго, доносчик,